«Потому что поэт. Благородство тоже поэзия. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. И уж Левитанский выбрал. В 1995 году ему присудили Государственную премию России. Кремль, торжество. Он и брать не хотел, но его убедили, что Кремль — трибуна. Премия ушла на покрытие долгов. И вот что он сказал прямо в Кремле. «Наверное, я должен был бы выразить благодарность также и власти, но с нею, с властью, дело обстоит сложнее, ибо далеко не все слова ее, дела и поступки сегодня я разделяю, особенно все то, что связано с войной в Чечне. Мысль о том, что опять людей убивают как бы с моего молчаливого согласия, эта мысль для меня воистину невыносима. Узнаете устав нашего храма? Слышите его основателя Пушкина? Если бы я, государь, был в Петербурге, я бы присоединился к мятежникам». Государь стерпел, и Ельцин стерпел. Молодец, он знал цену героизму, подошел чокаться шампанским. Интеллигенции можно все. Поэт имеет право. Литература — смысл России. Как сказал сам Юрий Давидович. И летчик летел в облаках, и слово летело бессонное, и пламя гудело высокое в бескрайних российских снегах. Он ушел из Кремля на своих ногах, но не ушел из мэрии. 25 декабря 1996 года в мэрии собрался круглый стол интеллигенции, и около президентской подлизы и халуи через голову президента стали уговаривать Левитанского не вредить демократии путем отрицания полезности чеченской войны. Вот этого он уже не вынес. Произнес первую и последнюю в своей жизни пламенную речь и умер прямо там, от инфаркта. Советские мельницы вернулись и нанесли свой удар. Ирочка оплакивает его до сих пор. «О, российская муза, наш гордый Парнас, тень решеток тюремных издревле на вас и на каждой нелживой строке, о трамвайной вишенке русских стихов, как бубенчики в поле под свист ямщиков, посреди бесконечных российских снегов, все звенят и звенят вдалеке».